Глава 70. Обращение к Вселенной. Было совсем несложно проследить за Иваном. Часть маршрута Крамиш вообще проехал на его машине, крепко держась лапами за багажник на крыше. Встречу программиста с братом Крамиш наблюдал с минимального расстояния. Кто будет обращать внимание на ворона? Он комфортно устроился на ветке ближайшего дерева и делал вид, что он вообще на людей не смотрит. Благо, острейший слух позволял без проблем уловить, о чем там люди разговаривают. «И как? Человек науки еще не забыл, что с коньками делают?» — хохотнул Илья. «Пошли, тряхнешь стариной. Главное, не опозорь меня совсем. Сейчас Маринка приедет. Она может и не понять, чего это у меня брат такой неуклюжий. Подумает, что ты у нас совсем слабак». «Знаешь, мне вообще-то наплевать, что там эта Марина подумает», — фыркнул Иван. «Ты меня позвал, я приехал. Если ты уже передумал со мной общаться, я лучше сразу домой отправлюсь. Мне форсить перед твоей девицей неинтересно». «Ой, ну прям уж не скажи тебе ничего. Я пошутил, это шутка юмора, понял?» — рассмеялся простак. «Ладно, пошли тебе за коньками. Себе-то я свои привез». Иван шел за братцем и думал, что шутка юмора — это как раз Илюха, голова два уха. А между ушами у него имеются его спортивные достижения и очень небольшое количество разума. Все оставшееся место занимает самомнение. Марина приехала, когда оба брата уже были на катке. Крамиш не очень-то разбирался в людской и женской красоте, но даже он осознал, что эта самая девица явно проторчала в каком-то салоне, где ее всячески прихорашивали. «Илюшенька!» Нежнейший голосок, которым Марина окликнула своего жениха, абсолютно не вязался с ее тихим «Давай уже скорее езжай сюда, тупой придурок!» Илья этого услышать не мог, зато Крамиш прекрасно различил ее шепот. Еще бы! Он и разговоры братьев-то прекрасно слышал. «Надо же, этот Иван про Врана ни словечко не говорит, хотя оно и понятно вообще-то. С братом у него отношения, похоже, натянутые». Так что скажи о том, что твой студент ворон, так тебя скорее в психушку отправят». Пока он размышлял об этом, Илья и Иван подъехали к Марине. «Ой, привет! Иван, как вы хорошо на коньках катаетесь!» Разулыбалась Марина, незаметно подмигивая Илье, мол, «это она для того, чтобы этого дундука переманить на свою сторону в семейном противостоянии». «Добрый вечер. Ваш жених катается гораздо лучше». Равнодушно откликнулся Иван, не обратив ни малейшего внимания на красавицу, которая как только к нему не льнула. Марина и на коньки стала, и пируэты покрутила перед братьями. Но все, чего добилась, восхищение дурня Ильи, а еще чудесный вид на макушку Ивана, который перешнуровывал левый конек. «Да чтоб тебя!» — прошипела беззвучно Марина. «Ну что тебе, гад, надо, а?» По всему выходило, что просто так этого айтишника не заманить, не реагирует, и все тут. Она бы могла решить, что у него что-то со здоровьем не ладится. Да вот только на проезжающую мимо симпатичную девушку он очень даже внимание обратил. Марина чуть подножку ей не сделала, чисто из вредности. А чего эта фифа тут крутится? И тут Марина вспомнила, что сейчас новогодье, время чудес и волшебства. А для того, чтобы все это получить, надо всего-то грамотно отправить запрос во Вселенную, так скажем, шифровку космическим силам природы. Она сказала Илье, что ей надо отойти, выехала за пределы катка, надела на коньки чехлы и отправилась в парк. Вроде как ей в туалет надо отойти. Правда, стоило ей только скрыться из вида, как она вытащила смартфон и набрала в поисковике «Как в новогодние праздники загадать желание, чтобы оно сбылось?» Нет, не то чтобы она в это верила, все-таки уже взрослая. Ну, почему бы не попробовать, а? Вот только вчера ей подруга рассказывала, как загадала под бой курантов желание, написала на подготовленной заранее бумажке, сожгла ее, высыпала пепел в шампанское и выпила. Правда, перепачкалась пеплом и чуть не подавилась. Да и желание написала с ошибкой, очень торопилась. Но главное это что? Правильно, желание сбылось. Вот только подруга не рассказала о том, что пожелала она предложение руки и сердца своего приятеля, а он и так собирался его сделать. Не пепел же из шампанского наваял ему в кармане бархатную шкатулочку с чудесным колечком. Но это так, детали. Главное это, что желание выполнилось. Вдохновленная этим, Марина копалась во всевозможных странных рецептах исполнения желаний, не замечая, что над ее головой устроился на ветке ворон и внимательно читает то же, что и она. «Не ржать, не ржать!» — уговаривал себя Крамиш, которому и в голову не могло прийти, как люди весело живут и какие у них фантазии бывают. «Ух, как оно все было весело! Пойдите в новогоднюю ночь под самую высокую елку, обнимите ее и скажите свое желание ровно 100 раз. Ага, а потом до утра отклеиваетесь от смолы. Сразу желание поменяется на «не замерзнуть, как последнему болвану». Возможно, оно даже сбудется». «Нет, ну что такое?» — капризно притопывала коньком Марина. «Все только про желание в новогоднюю ночь. А как потом? Мне что, год ждать? Как этой самой вселенной запрос-то отправить?» Она исправно уточнила в интернете, получив новую кучу рецептов. «Ладно, сделаю так». Крамиш с превеликим любопытством прочел совет, а потом не выдержал и решил позабавиться. Но никакой же силы терпеть не было. «Так, встать под открытым небом, зажмуриться, сосредоточиться и пожелать? Мне нужно чудо!» — проникновенно сказала Марина, глядя в темное небо над головой. «Точно? Уверена, что тебе оно нужно!» Уточнил рядом мужской голос, и Марина возмущенно завертела головой, пытаясь понять, кто это тут нагло подслушивает ее запрос во Вселенную. Рядом никого не было, то есть вообще никого, только сидела на нижних ветках дерева черная, как смоль, птица. «Тьфу, померещится же!» — выдохнула Марина. «Ничего не мерещится. Ты запрос отправила, отправила. Чудо потребовала, потребовала. Получите, распишитесь». «Ворон? Ворон разговаривает?» — изумленно выдохнула Марина. «У меня что, глюки?» «Сама ты глюк», — рассердился ворон. «Хотя, как знаешь, если тебе чудо не нужно, я полетел. У меня еще 4 вызова». Почему-то фраза про вызовы сходу убедила Марину в том, что это именно ее посланный во Вселенную запрос — вызвал магическую птицу для помощи ей, Марине. Смутно проносились в голове воспоминания о викингах и их воронах. Даже какая-то тень фразы «вещий ворон» припомнилась. Было же такое, да? Марина больно ущипнула себя за запястье, уикнула, покосилась на ворона, который явственно закатил глаза, демонстрируя то, что он ее видел. «Ладно, надо-то тебе чего? Ну, зачем звала?» «Мне нужно, чтобы вон тот мужчина стал моим, совсем моим, чтоб подчинялся всему, что я скажу, и давал мне все, что я захочу». Она выглянула из-за дерева и ткнула пальцем в Ивана. «А, тот, который плотный, на спортсмена похож», — уточнил Крамиш. «Да нет же, зачем мне тот? Он и так за мной бегает. Мне нужен другой, тот высокий, его брат». «Не знаю, не знаю. Выглядит он как-то...» Засомневался язвительный и вредный ворон. «Да какая разница, как он выглядит? Зато он зарабатывает круто и будет это делать дальше. А его брат, ну, тот, который крепыш, он же спортсмен, долго бабки стричь не будет. Да и потом, у него же зависит все от того, победил он или нет. Если продул и денег нет. А потом он и вовсе будет где-нибудь тренером вкалывать. Сколько он сможет приносить? Гроши?» Марина не стеснялась, говорила как есть. «А что? Если уж к ней по вызову прибыл посланец Вселенной, значит, надо подробно все объяснить, чтобы не перепутал с желанием». Крамиш оценил откровенность, чуть помедлил, почесал лапой за ухом, а потом покачал головой. «Это сложнее. Я-то думал, что у тебя никаких мужчин нет». «А что? Это как-то помешает?» — встревожилась Марина. «А как ты думала? Конечно. Первый-то будет ревновать, второму мешать», — объяснил ворон. Звучало вполне логично, и Марина разозлилась на Илью. «Нет, ну а что? Спугнет еще настырный спортсмен чудо от Вселенной. «И что? Что же мне делать?» — запереживала она. «Все пропало? Не может же такое быть! Ты же ко мне прилетел не просто так. Раз прилетел, помогай давай. Как мне сделать так, чтобы Илья от меня сразу отстал, а второй, наоборот, стал моим?» «Ой, ладно, уговорила. Слушай и запоминай. Для того, чтобы мужчина гарантированно стал твоим, сначала тебя должен отпустить предыдущий. Сейчас пойдешь к нему и выльешь на него бутылку воды, а пока вода литься будет, скажешь: «Иди прочь от меня до в ночь, ты мне не нужен, денег у тебя мало, а я не живу с кем попало». Запомнила? Не перепутай слова. А дальше? Глаза у Марины горели так, словно их изнутри подсвечивали лампочки. А дальше поворачиваешься к новому мужчине и говоришь: «Я тебя приманю, от себя не отпущу, потому что всегда будет все, как я хочу». А потом надо его поцеловать. Да, только не в губы, а в лоб. Заговор-то до мозга дойти должен. «Он высокий, могу не достать», — засомневалась Марина. «Подпрыгнешь, а кому сейчас легко?» — произнес ворон. «Короче, я тебе все сказал, а дальше сама-сама». Марина пошевелила губами, повторяя про себя слова. Ворон внимательно наблюдал за ней. «Запомнила?» «Да, а это точно подействует?» «Если все без ошибок сделаешь, то получишь то, что заслуживаешь», — сказал Крамиш чистейшую правду. Другое дело, что у Марины-то правда была своя, так что она приняла эти слова за заверение посланника Вселенной в том, что у нее все получится. «Ладно, прощай!» Ворон распахнул здоровенные крылья и уже приготовился взлетать, но Марина замахала рукой, привлекая его внимание. «Чего тебе еще?» «А почему прощай? Ты разве больше не прилетишь?» «Нет, бесплатно летаем только раз». «А платно?» «Платно дороговато будет», — насмешливо каркнул посланец Вселенной и взмахнул крыльями. Марина проследила за тем, как он взлетает, кстати, неожиданно легко, а потом заспешила к павильончику, где можно было купить бутылку воды. Конечно, она не видела, как тот же ворон устроился поудобнее на дереве поближе к эпицентру, к Ивану, прижался к стволу, чтобы его не увидели, и приготовился наблюдать за тем, как именно сработает его инструктаж. Иван злился на брата. Нет, вовсе не собирался он вызывать огонь на себя и изображать хоть малейший интерес к Марине. Еще чего не хватало. «Дурень еще в драку полезет. Вот уж спасибо, не хочу. А главное, потом от этой Марины не отделаешься. Нет уж, пусть он просто посмотрит, как она себя ведет. Может, чего-то и поймет». Марина вела себя исключительно прилипчиво, изо всех сил пытаясь обратить на себя его внимание. А Илья смотрел на это будто бы с одобрением. «У него чего, все мозги окончательно в мышечную ткань превратились?» — недоумевал Иван. А когда Марина свалила куда-то за деревья, он напрямую спросил у младшего брата, всегда ли его невеста так себя ведет с другими мужчинами. «И тебя это устраивает?» «Дурак ты, Ванька!» — с превеликой самоуверенностью ответил Илья. «Она же хочет, чтобы ты ее перед родителями одобрил». «Какой странный способ!» — только и смог выговорить Иван. У него было несколько предположений, как именно он мог бы прокомментировать перед родителями подобное поведение этой самой Марины, но он благоразумно не стал их озвучивать. «Похоже, пора закругляться с братским общением. Он настолько в себе уверен, что стал просто непрошибаемо тупым», — рассердился Иван, пока Илья рассказывал ему, какая Марина на самом деле классная. «Слушай, мне пора, поеду я», — прервал он брата. «Да погоди, сейчас Маришка придет, а тебя нету, это просто невежливо». «Ничего, она переживет, с ней же ты», — не удержался от подколки Иван. Впрочем, это было абсолютно безнадежно, потому что самовлюбленный братский дурень аж залоснился от услышанного, приняв его за признание. Но, наконец-то, Иван напрямую сказал, что Илья его во всем круче. Илья хотел было развить тему, Но тут со стороны парка вышла Марина, которая держала в руках бутылку воды. «Во, видал? Маришка уже идет», — обрадовался Илья. Правда, его радость сменилась совершенно ошалевшим видом, когда его невеста, открутив крышку бутылки, щедро выплеснула ее на жениха, сказав: «Иди прочь от меня до в ночь! Ты мне не нужен, денег у тебя мало, а я не живу с кем попало!» «Мр-мар! Марина, ты что?» выдавил из себя мокрый и абсолютно растерянный Илья. А Марина повернулась к Ивану и выдала: «Я тебя приманю, от себя не отпущу, потому что всегда будет все, как я хочу!» Она подскочила к объекту, попыталась было цапнуть его за воротник куртки и подпрыгнуть, чтобы зафиксировать для поцелуя, да окончательно застолбить. Но не тут-то было. Иван всяческие нежелательные физические контакты отслеживал бдительно. Так вот, налетит студенточка в коридоре, обнимет за шею, поцелует под камерами, и потом доказывай, что ты едва от помады отмылся, а она сама тебе 100 лет и 33 года не нужна. Так что Марина была изловлена в прыжке, перехвачена за запястье, развернута к Илье и вручена ему со словами: «Это твое, вот сам с ней и разбирайся. Только знаешь, братец, я бы на твоем месте подумала о том, что она сейчас сказала. По-моему, дело вовсе не в том, чтобы получше перед нашими родителями выглядеть, а в том, что айтишники зарабатывают стабильнее спортсменов». Невдалеке на дереве развлекался Крамиш. Ну а что? Прыжок девы за желанным призом, оборванный на излете, это вполне себе повод. «Мечтать не вредно, вредно хотеть слишком много», — решил он. Крамиш посмотрел и продолжение банкета, как Иван смылся к машине, а Илья выслушивал кучу весьма обидных слов от Марины, которая в ярости наговорила так много, что даже самоуверенность младшего брата не выдержала. Обратно Бескрайнов полетел сам. Хотелось подумать да проветриться. Он поднялся повыше, чтобы поймать настоящий свежий ветер, лениво взмахивал крыльями, а сам смотрел вниз и вспоминал, как в бытность свою наемником презирал всех без исключения людей. Вообще всех. «Насмотрелся на таких, вот и презирал», — вздохнул он. «Хорошо, что я сейчас прилечу домой». Он даже глаза прикрыл от того, как звучала эта несложная, но такая нужная и бесценная для него фраза: «Прилечу домой». Конечно, вернулся он раньше Ивана, напрямик-то всегда быстрее, а когда влетел в окно, то изумленно уставился на маленького рыжего лисенка, который свернулся на диване, не обращая внимания на Муринку, которая прыгала по его хвосту.